Свиток Род, Верховный Жрец. Надежных дней Вселенной дали, его на землю вновь прислали. Служить посту, что на мосту, где солнце новое создали, пусть кажется, что был в аду, и тело тленно на ходу, но луч его проник вновь в маму, чтоб семя в истину исправить. И осветить, что не рабами все люди мира создавались, великими богами. Сами они всегда везде являлись, от разделенной целой части – мутнели очи в непрекрасном, вместо того, чтобы вышних славить, сами себе искали славы, здесь в эти игры наигрались, закончены суды и драмы, сами с собой обвенчались, и все усыпано дарами, и воссоздастся тело Бога, и воссоздастся дух и совесть, душа и разум, плод и корень в единое земное поле. Теперь по-новому лучами планету мира освещают, сияние сердец навек вернул верховный древний жрец. Завет волка. Волк шел тихо, опустив голову, глядел из-под лба, выдыхая рык, оголяя намеренно правый клык для устрашающего вида. Перед толпой людей простых он был реально зол на них. Но понимая важность дней суровых, волк выполняет миссию по совести, по высшему закону космической гармонии. Будучи воином справедливости, его стержень строгость, мерила совесть. Кто не испытает боли, ранее другим причиненные, свободы недостоин. Рабом остается даже на воле. Любой, унизивший женское достоинство, он будет погребен заживо в стеклянной вазе с замочной скважиной на площади города. Ключи передадут той, с кем завязал карму он, и впредь его жизнь зависит лишь от ее слова. Кто в кулуарах замышляет ссоры, основанные на экономическом принципе корысти, под куполом канут в бездну тревоги, страха и параноидальных склонностей, то помирить, найти схожее сможет, между двоих людей и целых народов закончат круги проходить сансары и ада, они вознесутся сразу. Их экзамены сданы, получены аттестаты, их ждет свободное плавание и безусловная радость. Готовьтесь, скоро снег выпадет, в жаркий день августа это знак будет, время суда настало. Обезглавлены все горделивые твари, что дух потеряли, не осознались вовремя, пали перед родом своим и самым ценным, чем обладали, душой. Все, кто на коленях признали себя рабами перед Христом, покайтесь, вы сломали свое ядро, забыли родных богов, осознайтесь. Ваш дом живой, это планета Гая, великолепное создание для созерцания, инкарнации высших «я» в людей, а потом самого Творца. Вы снова богами стали, перевоплощаясь своими частями, тысячи раз собирая в единое сияние чистое разума коллективного. Все, кто забыл, как жить по совести, напомним, простим. Пострадавшим компенсируем последствия от лживых истин. Ответим всем, кто черту перешел закона Вышнего, не из-за злости, по справедливости.